ошеломленной, чтобы вымолвить хоть слово. Много лет спустя я купила Мисси со своего первого заработка самый прекрасный велосипед, какой я только могла найти. Ей было тогда, правда, уже 15 лет, но подарок был все же еще своевременным. Глава 4. Мне было 10, а Мисси 8 лет, когда мы поступили во французский лицей в Сен-Жермен-ан-Ле, далеко от Парижа. Мама выбрала его после долгих поисков, и ее выбор определялся большими окнами здания лицея и цветущими каштанами во дворе его. Хотя мы до сих пор приобретали наугад знания о множестве вещей, мы никогда еще не посещали школу. И вот нас поместили в 8-10 класс лицея, находящегося в здании из красного кирпича, где пахло чернилами, мелом и жавеловой водой. Мы не привыкли к чужим детям. Парализованные неожиданной робостью, мы оказались вначале беззащитными перед натиском других. Потребовалось время, чтобы мы выровнялись с соклассниками. Обладая фотографически точной зрительной памятью, мы вскоре были в состоянии проговаривать целые страницы прозы на превосходном французском, не имея ни малейшего понятия о смысле текста. Когда однажды Мисси повторяла «мама урок», она беззаботно бубнила «галлы наши предки», на что мама с ужасом воскликнула «ребенок же сущий маленький робот». К концу учебного года каждому ученику предлагался список вопросов. Первый вопрос был «ремесло или занятие отца?» Мы не знали, как ответить на это. Что мы должны были писать? Член Думы, государственный деятель, предводитель дворянства, слова поневоле раздражающие французских республиканцев. Все это звучало безнадежно неподходяще, и мы не могли решиться ни на один ответ. Вокруг нас строчили лиловыми чернилами маленькие прилежные девочки, кусая кончики ручек, купец, обойщик, адвокат, столяр и другие завидно простые профессии. «Но вам нечего стыдиться», — сказала учительница, без всякого понимания, когда она собрала списки и увидела в наших пустую строку. Мысль о непочтенных ремеслах мелькнула смутно у нас в голове. Видимо, у учительницы тоже было сомнение, так как она сказала, как это было обычно, если у нас что-нибудь не ладилось. Вы что думаете, что вы все еще находитесь у своих мужиков? Несмотря на невероятную перегруженность учебного материала часто бесполезными вещами, французская школьная система будила любознательность, прививала ясное мышление и показывала, как извлекать из всего самое существенное и где можно было развивать знания. Прежде всего, французы учили нас прекрасно овладевать их прекрасным языком. Однако и эта система, хоть и могла даже малоспособного побуждать к размышлению, не могла из глупого сделать смышленого, даже тогда, когда он с привитой ловкостью изъявлял мнимую образованность. Так как денежные переводы из Литвы поступали неровно, было чрезвычайно трудно рассчитать сколько-нибудь необходимый для жизни бюджет. Когда счета все более накапливались, чувство грозящей беды собирало нас на семейный совет вокруг мама. Но мы были еще слишком малы, чтобы помочь ей делом или советом. Когда нас в школе просили купить что-либо из школьных принадлежностей, то приятное настроение от предвкушения получить пару спортивной обуви, школьный передник или новые книги, что являлось особенно желанным, сразу же гасилось уверенным осознанием того, что всякие дополнительные расходы были совершенно немыслимы. И поэтому, не говоря ничего об этом дома, мы выдумывали всякие извинения. Магазин закрыт, мама нет дома, нет нужного размера. Внутренне мы вздыхали, так как эти отговорки были бесполезны. И мы сначала смущались, а потом раздражались на тупую настойчивость учительницы немедленно приобрести желаемый предмет. Но, впрочем, вскоре мы стали построптивее, и нас не заботило больше то, что думает о нас наша учительница, так как такие мелкие неприятности никак нельзя было сравнить с тем, что они причиняли семье. Когда мы задолжали с оплатой за обучение, нас выдворили из класса. В своем бюро экономка сделала нам строгое предупреждение о наших долгах. Холодные глаза обвиняющие уставились на нас из-под пенсне в серебряной оправе. Мама тогда оставила нас дома, сославшись на болезнь. Она занималась с нами дома сама, пройдя с нами весь учебный материал, так как она опасалась, что от пропусков в школе мы отстанем.